и увидела Джимми с фонарем в руке, стоящего над каким-то темным предметом посреди комнаты. После первого изумленного восклицания Джимми прошла минута, прежде чем молчание было нарушено. Свет фонаря резал Молли глаза, она загородила их ладонью. Ей чудилось, что они стоят так годы и годы. Джимми не шевельнулся. Что-то в его позе вызвало у Молли неясную тревогу. В сумраке за фонарем он выглядел бесформенным, почти чудовищем. «Вы светите мне прямо в глаза», — сказала она наконец. «Простите», — сказал Джимми, — «я не сообразил. Так лучше?» — он отвел луч от ее лица. Что-то в его голосе и виноватой поспешности, с какой он отвел луч, почему-то смягчило напряжение. Она оправилась от парализующего изумления и обрела способность мыслить связно. Но облегчение было лишь секундным. Почему Джимми оказался в гардеробной в такое время? Почему с фонарем? Что он тут делает? Вопросы вспыхивали у нее в голове, будто искры, разлетающиеся от наковальни. Темнота терзала ее нервы. Она пошарила по стене, нащупывая выключатель, и комнату залил яркий свет. Джимми положил фонарь и на мгновение застыл в нерешительности. Колье он было укрыл за спиной, но теперь протянул руку и молча покачал им перед глазами Молли и его сиятельство. Пусть причины, объяснявшие его пребывание в гардеробной с колье в пальцах, и были наиблагороднейшими, встретив растерянный взгляд Молли, он невольно почувствовал себя абсолютно виноватым, будто они были совсем иными. Его сиятельство, успевший за этот срок более или менее прийти в себя, нарушил молчание первым. «Послушайте, знаете ли, а?» — заметил он с некоторым чувством. Молли попятилась. «Джимми, вы...» «Нет, вы не могли». «Очень даже похоже», — рассудительно заметил его сиятельство. «Да нет», — сказал Джимми. «Я его возвращал на место». «Возвращали?» «Пит, старина», — сурово сказал граф, — «звучит неубедительно». «Дривер, старина», — сказал Джимми, — «я согласен, но это чистая правда». Тон его сиятельства обрел мягкую ласковость. «Ну, послушайте, Пит, старый сын», — сказал он, — «бояться нечего, мы тут все свои, и вы можете выложить все как есть, мы вас не выдадим, мы...» «Да замолчите же!» — воскликнула Молли. «Джимми!» Голос у нее перенапрягся, она говорила с трудом и испытывала невыразимые муки. Слова, сказанные ее отцом на террасе, воскресли в ее памяти. Она словно слышала его голос, спокойный и уверенный, предостерегающий ее, объясняющий, что Джимми — мошенник. Ее уши наполнило странное жужжание, все вокруг увеличивалось, расплывалось. Она услышала, как лорд Дривер что-то сказал, его голос прозвучал, будто в телефонной трубке, и тут она осознала, что Джимми держит ее в объятиях и говорит лорду Дриверу, чтобы тот принес воды. «Когда с девушкой случается такое, — сообщил его сиятельство нестерпимым тоном, всезнайки, — требуется разрезать ей. — Хватит, — сказал Джимми. — Или нам ждать воды неделю?» Его сиятельство без дальнейших рассуждений принялся намачивать губку, но Молли пришла в себя, прежде чем он успел подойти к ней с капающей водой, и попыталась высвободиться. Джимми подвел ее к креслу, колье упало на пол, и лорд Дривер чуть было на него не наступил. «Эй!» — произнес граф, подбирая колье. — «Поосторожней с драгоценностями!» Джимми наклонился над Молли, и он, и она как будто забыли про его сиятельство. Спенни принадлежал к людям, чье существование на редкость легко выпадает из памяти, а Джимми посетило озарение. Впервые ему пришло в голову, что мистер Маккичерн вполне мог намекнуть Молли на свои подозрения. «Молли, милая, — сказал он, — это вовсе не то, о чем вы подумали. Я все объясню. Вам лучше? Вы можете слушать? Я все могу объяснить». «Пит! Старик!» — вмешался его сиятельство. «Вы не поняли! Мы вас выдавать не собираемся. Мы тут все...» Джимми полностью его проигнорировал. «Молли, послушайте», — сказал он. Она выпрямилась в кресле. «Продолжайте, Джимми. Я не вынимал колье, а возвращал его. Тип, который попал в замок со мной, Штырь Мулинс, украл его днем и принес мне». «Штырь Мулинс», — Молли вспомнила это имя. «Он думает, будто я взломщик, своего рода Раффлс. Вина моя, я свалял дурака. Все началось в тот день в Нью-Йорке, когда мы встретились в вашем доме. Я был на премьере спектакля «Любовь и взломщик», очередная пьеса о грабителях. «Отличная!» — перебил его сиятельство светским тоном. «Ее давали в церкви, я два раза ходил».